Они дошли до места, в котором узкий коридор расходился в стороны. Тихое, постоянное гудение доносилось слева. Оно казалось близким, судя по звуку. Теперь невозможно было идти бок о бок, а по мере их продвижения вперед проход все больше сужался. В конце концов, Ральф вынужден был протискиваться боком. Здесь красноватые выделения, оставленные Атропосом, становились гуще. Они стекали по беспорядочным завалам сувениров, образуя на грязном полу небольшие лужицы. Теперь Луиза до боли сжимала руку Ральфа, но он не останавливал ее. «Совсем как в общественном центре, Ральф. Похоже, Атропос проводит здесь много времени». Ральф согласно кивнул. Вопрос заключался в следующем. «А что, если мистер Атропос появится прямо сейчас?» Они приближались к тупику, забитому огромной кучей старья, но до сих пор не обнаружили источник гудения. Монотонный звук сводил Ральфа с ума, как будто в голове у него билась муха. По мере приближения к концу прохода он все больше убеждался в том, что объект их поиска находится по ту сторону кучи, преграждавшей им дорогу. Придется либо возвращаться, либо пробиваться вперед. Любой выбор предполагал больше затрат времени, чем они могли себе позволить. Ральфа начинало охватывать отчаяние. Однако проход не оказался тупиком. Слева можно было проползти под столом, уставленным тарелками, с лежащими на них листами зеленоватой бумаги и бледно-зеленая бумага. Не совсем то. Кипы банкнот. На тарелках в полнейшем беспорядке валялись десятки, двадцатки, сотни. В соуснике лежала целая пачка банкнот достоинством в $50, а из винной бутылки, свернутой в трубочку, пьяно выглядывал чек на $500. «Ральф, боже мой, это же целое состояние!» Луиза смотрела не на стол. Последние 5 футов прохода представляли собой коридор из серо-зеленых денежных пачек. Они с Луизой оказались в коридоре, стены которого, если можно так сказать, были выложены из денег. Теперь Ральф мог ответить на еще один волновавший его вопрос: откуда Эд Дипна взял деньги для внесения залога? Но все же Ральф подозревал, что, несмотря на все богатства, с женщинами у лысоголового сукиного сына была напряженка. Он наклонился, приглядываясь к просвету под столом. Похоже, по ту сторону располагалась еще одна комната, очень маленькая. Красноватое свечение, исходившее оттуда, медленно пульсировало, напоминая биение сердца. Ральф показал рукой, затем взглянул на Луизу, так и внула. Опустившись на колени, Ральф прополз под заваленным деньгами столом, пробираясь в святыню, сооруженную Атропосом посреди вещей, грудой сваленных на полу. Несомненно, это было то, зачем их послали. Но Ральф по-прежнему не знал, что это такое. Предмет, похожий на мраморный шарик из детской игры, окружал саван, такой же непроницаемый, как и центр черной дыры. «Отлично. И что теперь?» «Ральф, слышишь пение? Очень тихо». Ральф с сомнением посмотрел на Луизу, затем оглянулся. Он уже успел возненавидеть это захламленное место, но хотя никогда не страдал клаустрофобией, почувствовал, как паническое желание побыстрее выбраться отсюда овладевает его мыслями. В голове раздался приглушенный голос. «Я не просто хочу этого, Ральф. Мне это необходимо. Я сделаю все, что в моих силах. Но если ты не завершишь то, что необходимо, ты будешь повергнут. И тогда какая разница, кому из нас чего хочется?» Еле сдерживаемый страх в голосе говорившего вовсе не удивил Ральфа, потому что место было поистине ужасным. И не комната вовсе, а дно шахты, круглые стены которой выложены из украденных вещей, тостеров подставок для ног, радиочасов, фотоаппаратов, книг, корзин, туфель, грабель. На уровне глаз Ральфа на ленточке висел пыльный, весь в вмятинах разбитый саксофон. Ральф протянул руку, желая убрать проклятый инструмент подальше с глаз, но вдруг представил, что это может привести к обвалу, который погребет их здесь заживо, и тут же отдернул руку. В то же самое время расширились границы его разума и обострилась способность к восприятию. На мгновение ему даже показалось, что он действительно что-то слышит. Тихий вздох, словно шепот океана в морской раковине. Но затем все исчезло. «Если здесь и раздаются голоса Луиза, то я их не слышу. Проклятая вещица заглушает их». Ральф махнул рукой в сторону предмета, покоящегося в центре круга, черноты, лежащей за гранью всех предыдущих концепций черноты савана, являвшего собой апофеоз всех саванов. Но Луиза покачала головой. «Нет, не заглушает, а высасывает их до последней капли». Женщина взглянула на стонущий черный предмет с ужасом и отвращением. «Проклятая штуковина высасывает жизнь из всех хранящихся здесь предметов. Она пытается высосать жизнь и из нас». «Да, конечно, теперь, когда Луиза произнесла это, Ральф почувствовал, как саван или предмет, окруженный им, давит на нечто, спрятанное в глубинах его мозга, толкает, крутит и расшатывает, пытаясь вырвать это нечто, как вырывают зуб из розовой мякоти десны. Пытается высосать из них жизнь? Глупо, но не в десятку. Ральф думал, что не их жизни нужны предмету, спрятавшемуся внутри савана, как и не их души. Он жаждал их жизненной силы, их ка. Глаза Луизы расширились, когда она уловила эту мысль, а затем взгляд их сместился, уставившись в точку чуть выше его плеча. Она потянулась вперед, протягивая руку. «Луиза, я не стал бы этого делать. Ты все можешь обрушить на...» «Слишком поздно». Она что-то выдернула, посмотрела на вещицу с выражением ошеломленного понимания, затем протянула ее Ральфу. «Оно еще живо. Все здесь живое. Не знаю, как такое возможно, однако оно очень слабое. Почему?» Луиза протягивала ему белый тапочек, некогда принадлежавший либо ребенку, либо миниатюрной женщине. Взяв его в руки, Ральф услышал мягкое, словно отдаленное пение. Звук такой одинокий, как ноябрьский ветер в холодный день, но непередаваемо приятный, полная противоположность режущему слух скрипу черного предмета, лежащего на полу. Несомненно, поющий голос был знаком ему. На носке тапка виднелось бордовое пятно. Первой мыслью Ральфа было шоколадное молоко, но затем он понял, что это такое на самом деле. Засохшая кровь. В этот момент он вновь оказался возле красного яблока, подхватывая Натали, прежде чем Элен выпустила малютку из рук. Он вспомнил, как переплелись ноги Элен, как она качнулась назад, наваливаясь на дверь магазина, словно пьяный на столб, протягивая к нему руки. «Дай мне ребенка! Дай мне Натали!» Ральфу был знаком поющий голос, потому что он принадлежал Элен. В тот день этот тапок был на ее ноге, а капля крови упала на носок либо из разбитого носа Элен, либо из раны на щеке. А голос все пел и пел, неперекрываемый скрежетом черного предмета в саване, и теперь слух Ральфа, или то, что служило слухом в мире аур, обострился до предела, улавливая голоса остальных предметов. Они пели, составляя печальный хор. Живые, поющие. Они могут петь. Все вещи, собранные здесь, могут петь, потому что и их хозяева еще могут петь. Их хозяева еще живы. Ральф снова посмотрел вверх, заметив теперь, что, хотя некоторые предметы выглядят старыми, помятый саксофон, например, Почти все они сделаны недавно. В этом алькове не было велосипедных колес выпуска 90-х годов прошлого столетия. Ральф заметил 3 комплекта часов. Все они оказались электронными. Совсем новый бритвенный станок, тюбик губной помады, на котором еще сохранился ценник Rite Aid. Луиза Атропос украла эти вещи у людей, которые соберутся сегодня вечером в общественном центре, так? Да, уверена. Он указал на черный кокон, голосивший на полу, почти перекрывающий своим визгом песнь, высасывая ее из окружавших его предметов, питаясь ею. Что бы ни находилось внутри этого савана, оно имеет непосредственное отношение к тому, что Клото и Лахесис называли нитью управления. Именно оно связывает все эти предметы, все эти жизни воедино. И это превращает их в катет, правильно? Ральф возвратил тапок Луизе. Мы заберем его с собой, он принадлежит Элен. Знаю. Луиза долго смотрела на тапок, затем совершила то, что Ральф нашел как крайне умные действия. Оторвала полоску кружева от комбинации и привязала тапок к запястью левой руки наподобие браслета. Ральф приблизился к савану и склонился над ним. Приближаться оказалось трудно, но еще труднее было остановиться рядом, все равно что прижаться ухом к мотору мощного сверлильного станка или смотреть на яркий свет, не жмурясь. На сей раз среди жужжания можно было различить отдельные слова, те самые, которые они слышали, приближаясь к краю савана, нависшего над общественным центром. «Уходите!» Ральф зажал уши ладонями, но это, конечно, не помогло. Звук раздавался не снаружи. Ральф опустил руки и взглянул на Луизу. «Есть какие-нибудь соображения? Что делать дальше?» Ральф не знал, чего именно он ждет от нее, но ответ получил неожиданный. «Разрежь его и забери то, что находится внутри, и сделай это немедленно. Та вещь опасна. К тому же ты не задумывался, что она может звать Атропоса на помощь, кудахтая, как курица, призывающая Джека из сказки о бобовом стручке?» Вообще-то Ральф обдумывал такую возможность, хотя и не в столь ярких образах. «Ладно», — подумал он, — «открыть ящик и вытащить приз. Но только как это сделать?» Ральф вспомнил поток света, которым он выстрелил в Атропоса, приманивающего к себе Розали. Но здесь подобный трюк может скорее навредить, чем помочь. А вдруг он спугнет предмет, который им следует взять? Вряд ли тебе удастся задуманное. Ральф и сам сомневался в успехе своей миссии. Но если ты окружен вещами, хозяева которых должны умереть к восходу солнца, раздумье не самый лучший выход из положения. Мне нужна не молния, а ножницы, острые ножницы Клото и Лахесиса. Ральф уставился на Луизу, пораженный ясностью образа. Не знаю, о чем ты подумал, но сделай это как можно скорее. Ральф посмотрел на правую руку. Руку, с которой исчезли морщины и признаки артрита, руку, окруженную ярко-голубой короной света. Чувствуя себя глуповато, Ральф выставил указательный и средний пальцы, прижав остальные к ладони, вспоминая детскую игру «Камень разбивает ножницы». Ножницы режут бумагу. Бумага прикрывает камень. «Стань ножницами», — подумал он, — «мне нужны ножницы. Помоги». «Ничего». Он взглянул на Луизу, та смотрела на него с пугающей безмятежностью. «О, Луиза, если бы ты только знала», — подумал Ральф, но тут же стер свою мысль, потому что он почувствовал нечто. «Да, нечто». На этот раз он не стал облекать мысли в слова, а создал образ, не те ножницы, которыми Клуто перерезал веревочку Джимми В, а огромные ножницы его матери для стрижки овец, длинные узкие лезвия, острые как бритва. Погружаясь все глубже в состояние концентрации, Ральф даже увидел два слова, выгравированных на лезвии: «Шеффилдская сталь». Он вновь ощутил внутренние изменения, но уже не щелчок и не мигание, а медленное и чрезвычайно мощное мышечное напряжение. Ральф сосредоточил взгляд на пальцах руки и усилием воли заставил созданное воображением ножницы открыться и закрыться. Когда образ подчинился ему, Ральф медленно развел и свел пальцы, создавая сужающуюся и раскрывающуюся букву «М». Теперь он чувствовал, как энергия, заимствованная им у нирваны и бродяги, собирается в голове и, покалывая мурашками, стекает в пальцы правой руки. Аура, окружающая выставленные указательные и средние пальцы, сгущалась и удлинялась, принимая форму узких лезвий. Ральф подождал, пока аура удлинилась на 5 дюймов, затем развел и свел пальцы. Лезвия открылись и закрылись. «Давай, Ральф, действуй!» Да, он не мог позволить себе ждать и экспериментировать. Он чувствовал себя аккумулятором, с помощью которого пытаются завести слишком большую машину. Ральф чувствовал, как вся его энергия стекает по руке в лезвие. Это не могло продолжаться долго. Наклонившись, Ральф вонзил сведенное вместе лезвие в саван. Он так увлекся созданием ножниц, что перестал слышать, по крайней мере, осознанно, хриплое жужжание. Но когда острия ножниц вонзились в черную оболочку, саван внезапно зашелся криком боли и тревоги. Ральф увидел, как из савана потекла густая темная жидкость, по виду напоминающая кровянистый гной, и в то же время поток энергии из него самого усилился вдвое. Ральф понял, что он видит, как его собственная аура медленными волнами стекает по руке, и чувствует, как она истончается вокруг него, ослабляя защиту.